अजान लंबित भुजौ कनका वदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलाय दाक्ष विश्वंबरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसूक्तं संजीवयत अखिल शक्तिधरः स्वधम्न अन्यंश्च हस्तचरणाश्रवणाद्वगादिं त्राणं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् भजामि राधम् अरविन्दनेत्रम् स्मरामि राधम् मधुरस्मितास्य वदामि राधम् करुणाबरार्द्रम् ततो ममान्यस्ति गतिर्न कापि हरे कृष्ण. Усаживайтесь поудобнее, мы немножко поговорим. Мы находимся здесь, в этом замечательном храме Вриндадеви и около ее кунды, Вриндакунды. Каждый раз мы начинали нашу парикраму с молитв разным преданным, которые могут пустить нас в святую даму. Первую парикраму мы начали с молитв, обращенных к Гопишваре Махадеву. Вторую парикраму мы начали в Учагаоне вместе Лалиты Деви. Сегодня мы здесь, в доме хозяйки Вриндавана. И мне хотелось немного с утра с вами поговорить о том, зачем мы приезжаем во Врач. Если мы посмотрим разные истории, связанные с Враджем, истории великих преданных, которые жили здесь, вайшнавов, которые занимались здесь баджаном, мы увидим одну и ту же тему, которая повторяется снова и снова и снова. Как апракат лила становится проявленной для преданных благодаря их беспредельной преданности и любви к Кришне. Как постепенно лилы, которые недоступны нашему видению, начинают проявляться в сердце человека. Это одна и та же тема, которая находится здесь, во Врадже. Каким образом попасть в духовный мир? Духовный мир безграничен. Духовный мир пронизывает собой все. И для того, чтобы попасть на Голоку Вриндавану, не нужно даже никакого аэроплана. Чтобы попасть на Вайкунху, на Райана с Вайкунхи посылает воздушные корабли. Люди входят в этот виман, и вишнудуты с четырьмя руками, выглядящие так же, как сам Вишну, приглашают их на этот виман и привозят их на Вайкунху. Это Вайкунха Airlines. Особая компания. Вот. Но ни разу, никогда мы не слышали с вами, чтобы попасть в Голоку Вриндавана нужен был какой-то аэроплан. Никакой аэроплан не нужен. Голока Вриндавана находится прямо тут. Не нужно платить денег за билет, не нужно долго путешествовать, не нужно преодолевать какие-то расстояния. Голока Вриндавана, безграничная Голока Вриндавана находится тут. В силу ее безграничности она находится всюду. И человек, приведя свое сердце в нужное состояние, может попасть в нее сразу же, минуя все преграды, минуя таможню. Единственное, что нужно будет, получить визу Вриндадеви, в паспорт. Голока визу. Иначе говоря, с помощью медитации, и только с помощью медитации, человек может попасть в вечные лилы Кришны. Эти лилы происходят до сих пор тут. Эти лилы прямо сейчас происходят здесь. Нужно только иметь глаза, чтобы увидеть их. И Шрила Дживы Госвами в Санкалпа Калпадруме, дереве, исполняющем все желания, одной из своих последних книг, объяснил, как это сделать. В конце концов, преданные приезжают сюда для того, чтобы сосредоточить свое сознание на лилах Кришны. И постепенно, благодаря этой сосредоточенности, лилы Кришны начинают проявляться у них перед глазами. Шрила Дживы Госвами начинает Санкалпа-калпа-друму, где он называет Кришну деревом, исполняющим все желания, с таких стихов. Вриндаранья джарах дживах кашчит праха манах прати мрияса сампраптам мудха гудхам этот судам пиба. Во Вриндаване живет одна джива, одно живое существо. И оно неминуемо стареет. Жизнь его клонится к закату. Очень скоро наступит смерть. Кашчит праха манах прати. В этот момент это живое существо, осознающее неизбежность смерти, понимающее то, что рано или поздно всему этому придет конец, обращается к своему уму и говорит: «Дурак». Так, это самое правильное название для нашего ума. Дурак. Мудха. Гудхам этом судам пиба. Пей нектар, который сделает тебя бессмертным. И дальше он объясняет, что значит и что нужно делать, когда ты пьешь этот нектар. Нектар лил Кришны. Нектар святого имени Кришны, который ум не хочет принимать. Ум не хочет принимать это лекарство. Ум любит грязь. Заметили, да? Что у ума есть одно особенное свойство. Ум любит грязь. Так, и поэтому Джива Госвами говорит: глупец, пей этот нектар. И дальше он говорит: там пибан эва хэ свантах. О свантах, о мой внутренний ум, внутреннее я мое. Там пибам эва, когда ты будешь пить этот нектар, свам ча гокула сангатам, севам ча ванчи там канчит, Бава Дедена Бавая. Когда ты будешь пить этот нектар, пойми, что ты уже находишься в Гокуле. Что изначальная родина души, изначальное место, с которой душа связана неразрывными узами, это Гокула. И душа уже находится в Гокуле. Душа вечно по природе является частью Гокулы. И севам чаванчи там кончит. Находясь здесь, в Гокуле, а мы с вами находимся в Гокуле, мы находимся во Вриндаване, подумай о том, какое служение ты хотел бы оказывать Кришне. Что тебе хотелось бы делать здесь? Потому что для чего мы приезжаем в Гокулу? Для того, чтобы служить Кришне. Подумай, что ты мог бы сделать для Кришны. И бава-бедана, бава-я. И начни думать об этом служении с любовью. Начни думать о том, как ты подходишь к Кришне, как ты касаешься его стоп, как ты приносишь ему чашку молока. И говоришь: Кришна, попей молоко. Или приносишь ему немного орехов бетеля. Это очень чистое служение, потому что мы сами орехи бетеля не едим. Можно Кришне отдать. Или подходишь и вместе с ним пасешь коров. Или играешь ему на музыкальных инструментах, когда он поет или танцует с гопи. Шрила Дживы Госвами объясняет, что даже если у нас нет еще привязанности к Кришне, даже если мы еще не достигли уровня ручи, мы можем заниматься саданой, которую принес сюда Шри Чайтанья Махапрабху. Это садана значит, что уже на этом уровне, на самом начальном уровне, мы должны думать, как рано или поздно я буду служить Кришне и делать что-то для Него. Шрила Дживы Госвами говорит, что человек может повторять мантру. И повторяя мантру, может видеть Кришну в окружении коров, стадо белых, черных, желтых, красных коров. В Кришне было много коров. Говорят, что их было 900 тысяч. Большое стадо. Где-то оно тут ходит. Иногда оно появляется перед преданными, иногда исчезает. Они были разделены на 108 стад. И у Кришны были особые четки, на которых он считал коров. Мы с вами на своих четках повторяем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. А Кришна на своих четках повторял имена коров. Тавали, Кришанги, как еще там? Шьямали. Шьямали. Черные коровы. Их звали Кришанги или Шьямали. Давали — это желтые коровы. Аруни — красные коровы. Шрила Джива Госвами говорит: представь себе эту картину. О, ум, представь себе на мгновение, что ты находишься тут, в вечной Гокуле, и в вечной Гокуле происходят эти игры. Это закон медитации. Наратам Дас Такур прямо в Бхакти-чандрике и в Прартхане объясняет этот закон. Он говорит: все то, о чем вы думаете в медитации, станет реальностью. Поэтому Джива Госвами называет Кришну Санкалпа Калпа Друма — дерево желаний, которое может исполнить любые желания. Здесь, во Вриндаване, где все — земля, воздух, вода, листья, деревья — все помогает этой медитации, мы можем думать о чем-то, и Кришна наверняка исполнит эти желания. Если мы сильно захотим этого, все зависит только от силы нашего желания. Когда Акрура ехал сюда, а мы приближаемся к той самой дороге, по которой приехал Акрура. Из Нандаграма сверху, с холма, можно видеть эту дорогу прямую, как стрела. Дорогу, которая ведет прямо на Матхуру. Камса вызвал его. Одного за другим Камса посылал демонов, особенно в последний период, перед тем, как он вызвал самого Кришну. Один за другим демоны приходили. Кеши, Ариштасура, Вьомасура. Это последние демоны, которые пришли во Вриндаван. И один за другим они падали славной смертью, смертью храбрых здесь, в Гокуле, сразившись с Кришной. В конце концов, Камса в отчаянии подумал, что я должен так или иначе привести его сюда. Там ему стены помогают. Дома, как известно, стены помогают. Там я не могу его убить. Но у себя в Матхуре я его наверняка убью. У меня последний шанс убить его. Он пошел к Акруре. Акрура приходился дядей Кришны. И он пришел в Двадаше к Акруре. До этого весь Экадаше Акрура постился и думал о Кришне. Рано утром в Двадаше, так как весь Экадаше Акрура думал о Кришне, Камса пришел ему и сказал: я хочу, чтобы ты отправился во Вриндаван и привез сюда Кришну. Акрура подумал: что мне делать? Исполнить желание этого демона? И увидеть Кришну, или убежать и не увидеть Кришну? Подумал: лучше я исполню желание этого демона и увижу Кришну. И он настолько взволновался от этого, что подумал: ну его с этим Двадаши, нужно сейчас и Экадаши прерывать. Не до этого. Обычно те люди, которые строго следуют Экадаши врати, они должны совершить целую церемонию, прерывая Экадаши. Они должны посвятить свой пост Кришне, они должны прочитать мантры, сделать пуджу, сначала омыться перед этим, потом прервать пост, поесть просад. Все это нужно сделать в ограниченный промежуток времени. Акрура сказал: некогда, ничего. Ну его этот Двадаши, Экадаши, я еду к Кришне. Он отправился по этой дороге, ведущей из Матхуры сюда, в Нандаграм, и сидя на своей колеснице, он представлял, что с ним произойдет. Пожалуйста, проснитесь, те из вас, кто спит сейчас в данный момент. Наверняка некоторые из вас погружены в глубокую медитацию на лилы Кришны. Это тоже важно. Но сейчас мы с вами скоро окажемся в Нандаграме. И Акрура думал: через несколько минут Я окажусь в Нандаграме. Там живет Кришна. Кришна всегда находится там. Он выйдет мне навстречу. Он увидит меня. Он обрадуется, он поднимет руки, он закричит «Харибол, джай!» Он подойдет ко мне. Он опустится на колени, дотронется до моих стоп. А потом я подниму его с колен. Я обниму его. Я стану нюхать аромат, который исходит от его головы. Думал с огромной интенсивностью, как все это произойдет. И буквально через несколько минут, когда он приехал в Нандаграм, все предстало перед его глазами точно так же, как он думал. Все повторилось. Наратам Дас Такур говорит, это закон медитации. То, о чем я думаю, то, что является сначала только реальностью моего ума, если я буду делать это правильно, под руководством духовного учителя, читая книги ачарьев, то все это, в конце концов, станет настоящей реальностью, реальностью моей жизни, реальностью моего сердца. Все это предстанет передо мной, и я перенесусь туда. Духовный мир безграничен. Чтобы мне попасть туда, мне нужно сделать всего-навсего один шаг. Но этот шаг я должен сделать не своими ногами. Этот шаг я должен сделать в своем сердце. Свое сердце я должен повернуть к Кришне и думать о Кришне. И ради того, чтобы эту реальность увидеть, эту реальность ощутить, мы приезжаем сюда. И Кришна здесь, во Вриндаване, устраивает по-прежнему разные лилы для всех нас, паломников, чтобы помочь нам думать о нем, чтобы сосредоточить наши мысли на нем. На самом деле Дама действует как увеличительное стекло. Кто-то из вас занимался выжиганием? Да. Нужно поймать в линзу солнечный луч. И сам солнечный луч, когда свет рассеянный, он не обладает силой. Но с помощью линзы можно сосредоточить этот луч, и этот луч приобретает особую силу и начинает сжечь. Он выжигает узоры на дереве. Точно так же Святая Дама. Святая Дама — это линза. С ее помощью мы можем сосредоточить наш ум на Кришне. И наш рассеянный ум, который думает обо всем чем угодно. Мы находимся во Вриндаване, а думаем о Москве, Баку, Нью-Йорке и других замечательных городах этого мира. Но если с помощью звуков Святой Дамы и звуков Кришны Катхи Святой Даме попытаться сосредоточить свое сознание на Кришне, то наверняка наша медитация достигнет успеха. И я уже сказал, что Кришна придумывает разные способы, каким образом помочь преданным сосредоточить свое сознание на нем и помочь им, в конце концов, увидеть себя. Я хотел рассказать вам одну историю, которая произошла здесь, на Нандаграме. Удивительную историю. Эта история называется «Кукур Прасанга» — «Общение с собакой». Каким образом даже общение с собакой может помочь человеку целиком сосредоточить свое сознание на Кришне? Хотите услышать эту историю? Удивительная история. Некогда, много лет тому назад, на Нандаграме жил один Бабаджи. Был хорошим вайшнавом. День ото дня, год от года, тело его все больше и больше старилось. В конце концов, он дал обет, что он никуда не будет выходить с Нандаграмы. Он не будет покидать Нандаграм ни на шаг. Все время он повторял святое имя Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Думал о Кришне, пытался увидеть его. Но так или иначе, Кришна не приходил к нему. Кришна не давал ему своего даршана. Однажды друг его, другой старый Бабаджи, пришел из какой-то другой деревни и стал уговаривать его: пойдем отсюда из Нандаграма. Что ты тут делаешь? У нас в деревне будет большая Нама-Яги. Большой фестиваль. Деревня называется Креница. Бабаджи стал его уговаривать, пойдем отсюда, пойдем, тебе поможет. Так или иначе, он его уговорил. И этот старенький Бабаджи собрал свои пожитки небольшие и решил на время отправиться на Намаягью. Потому что когда много преданных собирается вместе, когда все преданные сосредоточенно поют святое имя, то это производит очень сильное впечатление на наше сердце и на наше сознание. Два или три дня он был в другой деревне. В конце концов, он вернулся обратно сюда, в Нандаграм. Когда он подошел к своей хижине и уже хотел было открыть ее, вдруг он услышал голос. Этот голос сердито спросил у него, где ты был? Он стал оглядываться по сторонам, и он никого не увидел. Харе Кришна. Он не увидел никого, кому мог бы принадлежать этот голос, и подумал, что ему почудилось. Он снова подошел к двери и попытался ее открыть, и опять услышал голос. «Я голоден! Где ты был?» Он опять стал оглядываться, опять никого не увидел. Тогда он спросил, «Ты кто?» Он говорит, «Я собака». Вы думали, что это Кришна с ним разговаривал? Он говорит, «Какая собака? Где собака?» Во-первых, собаки обычно не говорят в норме. Во-вторых, «Где ты хотя бы покажись?» Он говорит, «Я особая собака. Я собака в теле привидения. Я живу тут рядом с тобой. И всякий раз, когда ты ешь свою пищу, я доедаю твои остатки, объедки». Он говорит, «А что ты тут делаешь? Что ты такая за собака в виде привидения?» Он говорит, «Ты знаешь, в прошлой жизни я был пуджари в Нандаграме. И однажды Кришне принесли большое сочное ладу. То ладу сочилась ги. И меня попросили предложить это Кришне. Я хотел был предложить это Кришне, но оно было такое вкусное, что я съел его сам, не предложив Кришне. И поэтому в следующей жизни я стал привидением в виде собаки. Я живу здесь. Так, меня никто не видит, но я живу здесь, как пес, как дух в виде собаки. Так или иначе, Кришна был милостив, и он не выгнал меня из Нандаграма. По крайней мере, я живу здесь, в Нандаграме. Я долго ходил здесь и искал кого-то, кто мог бы мне помочь. Нашел тебя. Я живу рядом с твоей хижиной и питаюсь остатками твоей пищи в надежде на то, что это поможет мне. А теперь тебя два дня не было, и я изголодался. Теперь Бабаджи подумал, интересная собака живет тут. Так он говорит, но ты живешь в другом измерении, в другом плане. Может быть, ты видишь Кришну? Потому что я слышал, что Кришна тоже живет тут. Тот говорит, вижу, вижу. Беда только в том, что я не могу его оценить по достоинству. Я со своими грязными глазами, видите, я его вижу, но у меня никакого дела до него нет. Каждый день его вижу, ходит он тут за своим столом. И в этот момент собака раскрыла очень важную философскую истину, которую нам нужно знать. Собака сказала, только люди могут по достоинству оценить Кришну. Человеческая форма тела особенная. И если человек поклоняется Кришне, он может по-настоящему полюбить его. Другие могут даже видеть Кришну, но при этом они не полюбят его, не могут полюбить. У них нет такой способности. Кришна дал, создал человека, создал человеческую форму жизни особенной. Человеческая форма жизни не зря считается трамплином. С помощью медитации или направляя свой ум, формируя свой ум, человек может практически стать чем угодно. Он может превратиться в животное, Он может стать привидением, если он ведет себя как привидение. Он может достичь уровня Бога. И на уровне Бога, на одном плане с Богом, все время наслаждаться общением с Богом. И собака сказала этому, что я могу, но мне ничего от этого для меня не меняется. Поэтому Кришна меня показывает так, легко. Бабаджи подумала, это мой шанс. Сказала, а может, ты мне его покажешь? Может, ты приведешь меня к нему? Потому что я сам до сих пор никак не могу его найти. Дух ему сказал, нет, не приведу. Он сказал, может, тогда подскажешь? Дух сказал, хорошо, подскажу. Каждый вечер, когда солнце клонится к закату, сюда, в эту деревню Нандаграм, с пастбищ вместе со своими коровами и буйволами приходят мальчики. Кришна среди них. Встань у дороги, Кришна будет идти самым последним. Тот мальчик, которого ты увидишь, самым последним, будет Кришной. Бабаджи пришел в экстаз. Он подумал, неужели? Не может этого быть. Дело произошло днем. Он не мог дождаться утра. Целый день, целую ночь он в предвкушении этой встречи думал о том, как он встретится с Кришной. Представлял себе это стадо, которое идет, он представлял себе последнего мальчика, он знал, я так или иначе, Кришна там, Кришна тут, я встречусь с ним. Так он побежал куда-то, он нашел место, где он спрячется, он нашел куст, где он будет ждать Кришну, чтобы Кришна не увидел его. И как он думал, как он выпрыгнет навстречу Кришне, как он поймает Кришну. Так, все это он представлял себе. Потом он ходил, бегал, он повторял святые имена. Да. आशीर्वाद दो बहुत दिमाग सही हो साइंस में दिमाग आए सही सच्ची नियत हो मान भाव प्रसिद्ध वाशे благословений हरि Никогда еще он не повторял святое имя так, как в этот день. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Хари, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. У него не было ни малейших сомнений в том, что вечером он увидит Кришну. Он ждал, время тянулось невероятно. Солнце не двигалось с места, оно все время стояло на одном месте. Так. Он смотрел, он думал, он ходил, он не мог ни есть, ни спать, он думал только о том, как он встретится с Кришной. Что с ним происходило в этот момент? Иногда волны экстаза пробегали по нему, иногда слезы катились у него из глаз, иногда он застывал на месте и думал, что с ним произойдет. Так или иначе он ждал, Кришна тут, Кришна тут, Кришна тут, Кришна рядом, он придет ко мне. В конце концов, солнце таки преодолело зенит. Оно медленно-медленно стало спускаться к низу. Он спрятался в этих кустах. Солнце шло к низу. В конце концов, когда солнце уже совсем спустилось, он увидел облачко пыли. Он понял, что это идут мальчики-пастухи. Он увидел первого мальчика с несколькими коровами, второго с буйволом и еще с парой коров, третьего, четвертого, пятого. Солнце уже было совсем низко. В конце концов показался самый последний мальчик. У него было небольшое стадо коров, и он играл на своей дудочке, погонял их, шел, как ни в чем не бывало. Он был очень смуглый. Так, Бабаджи ждал. Ждал. Он идет. Кришна идет. Кришна тут. Так, мальчик подошел. выскочил из кустов, упал перед ним в землю, схватился его за стопы и сказал: «Покажи мне себя». «Не пущу тебя никуда». Мальчик стал вырываться, пытался вырваться, он держал его крепко. Мальчик стал говорить: «Я ж простой пастух, что ты делаешь? Мама меня поругает, если она узнает о том, что ты делаешь. Пойдем ко мне домой, мы тебя накормим. Что тебе нужно? Отстань от меня». «Я слишком долго тебя ждал. Ты тут, и я тебя никуда не отпущу». Все ушли, солнце уже совсем опустилось, уже последние лучи закатные были, уже были сумерки. И мальчик понял, ему никуда не деться из объятия этого бабаджи. Бабаджи слишком крепко его держал. Тогда мальчик улыбнулся и сказал: «Ну хорошо». В этот момент он увидел Кришну. Кришна был изогнут в трех местах, у него была флейта. Он увидел его всего. Он сказал: «Не-не, постой. В своей медитации я тебя всегда видел со Шримати Радхарани. Этого мне не надо, пожалуйста. Если ты хочешь явить себя мне, то уж явиться ликом. Не надо жадничать. Уже полдела сделано. Давай всех остальных сюда». И в тот же миг он увидел Радику, Саки. Он увидел их. Вот, и вернулся к себе в Баджан-Кутир. И еще несколько дней его тело выдержало после этого даршана. Люди узнали о том, что собака научила его, как увидеть Кришну. Через несколько дней после этого он покинул свое тело, чтобы вернуться к Кришне. Но еще раз, смысл этой истории и многих-многих других историй здесь во Врадже в одном. Если мы правильно будем служить даме, если мы будем служить всем тем, кто находится здесь, в этой святой даме, потому что мы не знаем, который из них Кришна. Мы не знаем, может, тут он сидит. Даже вполне вероятно. 100 рупий, правда, не заплатил, наверное, за автобус и за парикшему. Он тут. Здесь по-прежнему живут великие святые, люди, которые отдали свое сердце и свою жизнь Кришне, с которым Кришна разговаривает. У нас Сатья сидит, с ней Кришна все время разговаривает. Каждый день. И Кришна приходит со всех концов света, из Навадвипы, отовсюду. Вот. И здесь есть Бриндадеви. Это место Баджан-Кутир Мадавы-даса. Там справа от алтаря есть фотография этого бабаджи, который занимался здесь баджаном, и который подарил это место, это кунду, Динабанду Прабу, Искону. И Бриндадеви, она... кто такая Бриндадеви? Кто-то знает? Бриндадеви — это йога-майя. Теперь мы слышали йога-майя. Пурнамаси, Бриндадеви. В каком они соотношении друг с другом находятся, мало кто знает. Йога-майя — это изначальная духовная энергия Кришны. И она не проявлена. Мы спускались с вами туда, в пещеру, под Говиндаджи Мандиром, и видели там изображение йога-майи. Она там на льве, верхом. Но в норме ее невозможно видеть. Когда Кришна приходит сюда, чтобы показать свою пракат-лилу, то йога-майя приходит в образе Пурнамаси. И в образе Пурнамаси она принимает облик старой женщины, старушки, матери Сандипани Муни. У нее двое внуков. Внука зовут как? Маду Мангал. А внучку как зовут? Нанди Муки. Тут недалеко есть их место, где они живут, Пурнамаси. Она главная тут. Она астролог очень хороший. Если кому-то нужна астрологическая консультация, очень рекомендую сходить именно к ней, не кому-то другому. Все остальные обманут. Она скажет правду. Там она живет со своим внуком и внучкой недалеко. Вот и она устраивает лилы Кришны. Где? Она устраивает лилы Кришны в деревнях, в городах, в лесах. Но есть экспансия йога майи, которая имеет другую форму. Эта экспансия йога майи устраивает сокровенные лилы Кришны, которые наблюдают только гопи. Лилы в кунджах, в уединенных местах в Раджа. Эту экспансию как зовут? Вриндадеви. Вриндадеви, она в своей прокат-лиле принимает форму прекрасной юной девушки, а ей 13 или 14 лет, она кишори. Она одета в синий цвет. Вы видели, да? У нее сари синего цвета. Сегодня вам повезло, вы увидели ее в ее изначальном сари. Сари синего цвета. Это сари синего цвета напоминает ей о Кришне. Кожа у нее золотистого цвета. И ее отца зовут Чандрабану. Он так или иначе, Чандрабану. И у нее жемчужное ожерелье. Вот, и мать у нее зовут Фулари. Фулара. Фулара. Фулара Гопи. У нее есть сестра Манджари и муж Махипал. И она живет здесь и устраивает тут лилы. И у нее есть огромное количество попугаев. Там, если вы посмотрите, живут эти попугайчики. Они прилетают сюда, они рассказывают все Вриндадеви о том, что происходит в разных местах в Раджа. И с их помощью она разносит свои записки. Она устраивает свидание Радхи и Кришны здесь. Вот, и божество древнее, которое стояло здесь, ему поклонялся Мадхава Дас. Его украли несколько лет тому назад. Когда его украли, воры думали, что есть там какие-то драгоценности. Драгоценности они не нашли. Поэтому вместо нее сделали другое божество, то, которое вы видите сейчас. И Пандей Муртивала в Джайпуре, который делает все божества, он замучился делать ее. Баба Челла. Данева. Замучился делать ее. Он говорит, что три раза он начинал делать Вриндадеви, и три раза Вриндадеви ломалась. Четвертое. И он сказал, что всегда так бывает, когда делаешь какое-то древнее божество на месте древнего божества, то божество с очень большим трудом выходит оттуда, и оно всегда, если делаешь одно неверное движение, что-то не так сделаешь, что-то, что божество не понравится, божество ломает, и все, нужно начинать сначала. Так что это четвертая Вриндадеви, которую он сделал, она вышла в полном соответствии с желаниями самой Вриндадеви. Если вы подойдите к ней, вы почувствуете ее присутствие. На самом деле она полностью живая. Подойдите к ней, подумайте о ней, сосредоточьтесь на ней, попросите у нее, чтобы она исполнила самые сокровенные желания вашего сердца, чтобы она позволила вам встретиться с Кришной. Она наверняка исполнит это желание. И ей служит замечательный ее севака, слуга, его зовут Бхагават Прасад. Он замечательный вайшнав. Мы несколько дней тому назад были здесь. И он узнал, что я так или иначе получил посвящение у Радханаты Махараджа. Он подошел ко мне и стал говорить: Радханат Махарадж так любит всех. Потом он спохватился и сказал: я не знаю, любит он всех или нет, но он меня очень сильно любит. Он так меня любит. И когда он стал это говорить, у него из глаз слезы текли. На самом деле это вайшнав. Вайшнавы любят всех, но их любовь не абстрактна. Когда мы любим всех, наша любовь волей-неволей становится абстрактной. Мы любим не всех, мы любим каждого. Каждого в отдельности. И этот Бхагават Прасад Севак, он замечательный совершенно вайшнав. Он с очень большой любовью служит здесь, в Риндадеве. И он получил полную дозу ее милости. Чтобы вы могли получить такую же милость, как и он, вы должны получить его милость. Это единственный секрет, секрет Прасад. Поэтому давайте сейчас еще раз получим даршан в Риндадеве. Можно быстренько символически омыться в Вриндакунде. Говорится, что Вриндакунда исполняет многие желания, особенно желание остаться брахмачари. Вриндадеви, она имеет очень реалистичные представления о семейной жизни, и поэтому она... Если кто-то не хочет оставаться брахмачари, то не обязательно там купаться. И у нас еще с вами сегодня большая парикрама. Я надеюсь, что вы все взяли с собой какие-то купальные принадлежности. В конце мы будем омываться у Паван Саровара. Паван Саровара – это озеро, которое может очистить наше сердце и сделать Кришну привлекательным для нас. Там мы завершим свою парикраму. Jai Jai Shri Radhe Jai Vrinda Devi Ki Jai Shila Prabhupada Ki Jai Gaura Premanande Jai